Но, несмотря на тупую боль, то ли от удара, то ли от сознания, насколько жестоко его провели, несмотря на роль дурацкой марионетки, несмотря... Черный берет подчеркивал золото волос и синеву глаз. Она была прекрасна и ни в чем не виновата, искренне обрадовалась ему. А с Ливерлина можно ваять аллегорическую статую. Поэт, пораженный красотой юной королевы. Хартог, брякнув доспехами, рухнул на левое колено, как и предписывал этикет. Интересно, а с этого какую аллегорию взять? Только сейчас до Сварога дошло, как лихо и беззастенчиво старый вояка его использовал с превеликой выгодой для себя. Рисковал капитан головой, но игра того стоила. Хартог вовсе не рассчитывал увидеть Лара, но когда таковой воспоследовал, и Сварог сходу предложил капитану трон великих герцогов, тот, мысленно махнув рукой на все несообразности и неясности, сделал самую большую в своей жизни ставку и получил самый крупный в жизни выигрыш. Ну, и черт с ним. Сварог слушал вполуха, как Гаудин называет имена и описывает подробности. Потом увидел обращенные к нему сияющие глаза Яны, наивные до глупости, растерянно поклонился, стыдясь сжигающей его злости. — Вы герой, граф Гейр, — сказала Яна. — Я безумно рада вас видеть. Какое счастье, что вас отыскали наконец. «Заслуги лорда Гаудина на этом поприще неоценимы», — сказал Сварог. «Оставить его без должной награды было бы вопиющей несправедливостью». Яна повернула руку ладонью вверх. Мигом позже ладонь чуть опустилась под тяжестью затейливого ордена многолучевой золотой звезды. Приложила орден к синему комбинезону Гаудина, и регалия волшебным образом прилипла, осталась на груди, когда Яна отняла руку. Вторая, в точности такая же, оказалась на груди Сварога. Потом настал черед Ливерлина и Хартега. Сварог скосил глаза вниз. Звезда была величиной с тарелку. Лучей там насчитывалось не меньше дюжины, подлиннее и покороче. По ним блистающими пунктирами протянулись бриллианты, сапфиры и рубины. Да вдобавок орден был украшен ажурным золотым плетением, причудливыми арабесками, выглядел пышным до нелепости. Во рту у Сварога стоял вкус дешевого мыла. Она уже обнажила шпагу, блестевшую как зеркало, а камергеры и гвардейцы завистливо таращились глупыми глазами на новенькие ордена. Она слегка ударила по левому плечу оцепеневшего от торжественного момента Хартега и звонко, старательно произнесла: «Данной мне властью и в силу традиций империи четырех миров посвящаю вас, рыцарь, великие герцоги Харландские, со всеми правами и обязанностями, кое влечет за собой сей титул». Видно было, что она впервые участвует в подобной церемонии, и ей это страшно нравится. Сварогу захотелось взять ее за руку, подвести к трупу Морок, все еще лежавшему на прежнем месте и заслоненному спинами синих, сказать: «А вот это труп, ваше величество. Когда убивают живого человека, получается труп». Он сдержался, конечно. ни к чему расстраивать лишними тропами юных девочек, в данный момент мнящих себя персонажами древних рыцарских романов. Чем меньше человек увидит в жизни тропов, тем лучше. Тем более, что самим тропам все равно, служат они в воспитательных целях или нет. Воспользовавшись тем, что Яна захотела осмотреть зал, Сварог тихонько вышел в коридор. Повсюду следы жестокой схватки. Кое-где лежат трупы, но остались только выглядевшие наиболее пристойно и эстетично. Те, что вполне могли сойти за бутафорию к съемкам лихого боевика. Как и следовало ожидать. Казармы еще догорали. Над кронами висел вертикальный столб грязно-бурого дыма, слабо колыхался, понемногу истаивая. Одни газоны изрыты конскими копытами, на других стоят боевые дракары и пурпурная с золотом вимана Яны. Повсюду в картинных позах застыли бриллиантовые пикинеры, лейб-гвардия, усачи в черных мундирах, обильно украшенных алыми кружевами и густыми рядами бриллиантовых пуговиц, нашитых где только возможно. Пики с фигурными наконечниками, на которые они небрежно опирались, были понятны не пики, а излучатели чего-то впечатляющего и крайне эффективного. Сварог толком так и не узнал. Поодаль, держа под усы коней, почтительно косясь на заоблачную гвардию, выстроились уцелевшие солдаты Хартага. Вот и все. Итог, как итог, не хуже и не лучше многих. И Сварог, глядя на разгромленный парк, печально подумал. Неужели и здешняя жизнь станет лишь повторением пройденного? Он подергал разлапистую звезду, но звезда сидела прочно, как пришитая. «Смешно», — сказал неслышно подошедший Гаудин. «Сколько служу по департаменту? Награждали исключительно к торжественным дням, и моя скромная персона помещалась обычно в конце длинного списка. И вдруг на грудь мою порхнул один из высших орденов, не без вашей помощи». «Не стоит благодарности», — сказал Сварог, отвернувшись. «Канцлер будет в растерянности и ярости из-за удостоившихся столь же высокого отличия ваших сподвижников. По старой традиции для земных обитателей отведена парочка вполне пристойных, но третьеразрядных орденов. Но императрица, не подумав, одарила ваших соратников полярной звездой, которой удостаивались и немногие короли». Занятный казус. «Должно быть», — вяло согласился Сварог. «Конечно, личная канцелярия Ее Величества обязана будет отправить награжденным патенты, ибо решение императрицы отменено быть не может, дабы не компрометировать перед обитателями земли принципа непогрешимости трона». «Бросьте», — сказал Сварог. «Что случилось?» «Крайне любопытная арифметика имеет место быть», — меланхолично сказал Гаудин. «Здесь уничтожено около 600 навев. Но экстренно предпринятое обследование выявило в последние дни в Ямурлаке и пограничье около 7000 относительно недавно вскрытых могил». «Что? Значит, остальные где-то в Харлане?» «Нет. А где?» «Не знаю», — сказал Гаудин. «К этому можно добавить, что моей службе неизвестны ни всадники на ящерах, атаковавшие вас возле храма, ни виновники гибели Фёртена. Я вполне представляю, кто это может быть их не должно существовать, и тем не менее... Ну что, не будете со мной работать? Буду, — сказал Сварог. Но исключительно от того, что у меня появились твои счета. Но если вы думаете... Ничего я не думаю. Я решаю, подходит мне человек или нет. Вы мне подходите, лорд Сварог. Вам не приходило в голову, что все это время вам самым диким, фантастическим образом везло? Приходило. Если верить иным ученым, везение — физическая категория. Как время, гравитация или электромагнитное поле.